Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит? Это Сережа звонит. Как у вас дела? Какой Сережа? Ну, Сережа Поздняков. Какой Поздняков? Не знаю такого. Ну, как у вас дела? Нормально все? А? Как поживать? Как здоровье у вас? Ну, вам бы такое иметь, еб твою мать. Вы бы горе не знали. Не, а что случилось? Скажите, пожалуйста. Нам, мы просто тебе переживаем. Просто мы переживаем очень сильно за вас. Ну, ёптать, я на водах отдыхал, ёпушу мать. Что же, блядь, да? Отдохнуть имею право. А почему соседи говорят, что вы были в больнице?